под зимним небом в канун Рождества снег убелил всю на свете, чтоб в чистоте, в простоте естества все люди стали как дети. Все в этот праздник немного волхвы спешат к святому младенцу с дарами веры, добра и любви. Несут сокровища сердца. Рождество, Рождество наших душ, торжество с жизнью вечной, родство. Рождество, Рождество. И если враг твой от стужи продрог, пусти его в дом согреться. Учись прощать, и воздаст тебе Бог за твое доброе сердце. Рождество, Рождество наших душ, торжество с жизнью вечной, родство. Рождество, Рождество. Святой сочельник, пусть запах хвои вернет нас в детскую сказку. Христос родился, и светом любви вновь мир холодный обласкан. Рождество, Рождество наших душ, торжество с жизнью вечной, родство. Рождество, Рождество, Рождество, Рождество наших душ, торжество с жизнью вечной, родство. Рождество, Рождество.